Глава 64. Высокоранговый игрок. Часть 2. Ян отключился от старейшины. Он покинул игровой мир, но его сердце все еще было там. «Нет», — пробормотал Ян, сжимая руки в кулаки. Он чувствовал, как в нем кипит энергия. Возможно, в игре режим любви и мог быть заблокирован, но его реальным телом было человеческое. Но было ли это потому, что он слишком глубоко погрузился в реальность старейшины, из-за чего в его груди возникло это неизвестное беспокойство? Он не знал. Ян вышел в гостиную и включил телевизор. По автоматически включившемуся каналу шел показ мод от Crystal Secret, бренда нижнего белья. Красивые женщины расхаживали по подиуму в нижнем белье. Дело было не в игре, он просто был мужчиной. А настоящего мужчину всегда больше волнует гильза, а не пуля. Ян с облегчением вздохнул. В этот момент открылась дверь в спальню его сестры, и Ян от неожиданности подпрыгнул на месте. Казалось, она только что проснулась, поскольку ее ноги заплетались, а сама она протирала глаза. Йо-Йо уставилась в телевизор, на экране можно было увидеть девушку в нижнем белье, элегантной походкой, проходящую с одного конца подиума в другой. После нее появилась другая девушка, чей наряд был еще откровенней. Йо-Йо перевела взгляд на Яна. «А, нет», — попытался было оправдаться Ян. Йо-Йо тепло улыбнулась и сказала. «Я понимаю, братик». «Нет, я собираюсь еще немного поспать», — сказала Йо-Йо, после чего вернулась в свою комнату и закрыла дверь. Ян мог лишь тихо пробормотать, сидя на своем месте. «Нет». Спустя долгое время Ян наконец-то встретил своего старого учителя, и это был не Ленокс, не Хойт, а настоящий учитель Юнг Яна. Им был Бэк Хан Хо. В настоящее время они находились в кафетерии, неподалеку от того места, где жил сам Хан Хо. Заведение было чистеньким, а персонал дружелюбным. Оглядевшись по сторонам, Ян внимательно посмотрел на своего учителя. Должно быть, его бизнес шел хорошо, раз он носил такие дорогие вещи. «Ха, давай, парень, давай, еще немного!» Пробормотал Хан Хо, постукивая пальцем по экрану планшета. Его учитель играл на планшете, благоприятная ситуация постепенно начала ухудшаться, и противник поглотил большую часть его территории, окружив оставшиеся дома своими войсками. «Вы слишком жадничали». «Ха, да неужели?» Бэк Хан Хо нахмурился и выключил планшет. Ян неодобрительно посмотрел на своего учителя. Прерывая соединение таким образом, он и не побеждал, и не проигрывал. Противнику придется потратить свое время, ожидая, когда Бэк Хан Хо снова подключится. «Он трусливо напал на меня сзади!» «Это кто еще был трусливым?» «Ваш спортзал преуспевает?» «В наши дни фитнес становится тенденцией. Я показываю им всего несколько грубых упражнений. Тем не менее, во время моих тренировок они сочетают бодибилдинг с научными технологиями». У Бэк Хан Хо был свой спортзал. Он не обучал в нем методам убийства, которыми поделился с Юнг Яном, но вместо этого открыл комплексный гимнастический центр, в котором преподавалась базовая самооборона, кроссфит и простые боевые приемы. «Давненько ты ко мне не заходил. Тебе бы стоило преподать тем бездарям парочку уроков. Я слишком занят. Разве у тебя какие-то проблемы с кафе? Я занят другими вещами». Улыбнулся Ян. «Ха-ха, неужели старейшиной?» «Да. Вы только посмотрите на этого парня. Это я еще убеждала попробовать начать играть». «Да, было бы куда лучше, если бы вы этого не говорили». Их взгляды столкнулись. «Ты вырос, Ян. Я изначально был высший учитель. А еще ты стал слишком дерзким. А вы постарели. Нет, но вы только взгляните на него!» Бэк Хан Хо и Юнг Ян еще немного посмеялись, после чего встали со своих мест. Они вышли из кафе и направились в спортзал Бэк Хан Хо. Гимнастический центр занимал целых 2 этажа. Сотрудники тут же поздоровались со своим боссом, вздрагивая от его кровожадного взгляда. Оборудование было самым современным. Здесь были и тренажеры с разным весом, и мешки с песком, и даже ринг. Ян рассмеялся. «Ринг. Но должен же иногда выпускать пар. Может, попробуем?» «Ох, ну это всего лишь спорт». Сотрудники зала проявили немалый интерес, глядя на то, как Ян и Бэк Хан Хо заходят на ринг. Хан Хо был среднего возраста, но до сих пор еще никто не мог взять над ним верх. Это касалось и настоящих спортсменов, которые здесь тренировались. Для них Бэк Хан Хо был каким-то загадочным существом, с которым они попросту не могли тягаться. И вот теперь он пришел с каким-то незнакомым человеком и зашел с ним на ринг. Казалось, они оба хорошо знают друг друга. Противник Бэк Хан-Хо был стройным и не казался каким-то особенным. Скорее даже наоборот, у него было чересчур приветливое и нежное лицо. «Господин управляющий, вот!» Один из сотрудников принёс перчатки и головные уборы, но Бэк Хан-Хо покачал головой. «Нет!» «А? Они хотели драться голыми руками?» Ян и Бэк Хан-Хо сняли обувь, но вот одежду решили не переодевать. На Яне были футболка и джинсы, а Хан-Хо носил модный ханбок. Они даже не сняли наручные часы. Это был вполне естественный выбор для Юнг Яна и Бэк Хан-Хо. Они были приверженцами убийственного стиля, а не спортивного спарринга. Их навыки должны были работать абсолютно во всех ситуациях, вне зависимости от одежды, веса или снаряжения. Тот, кто этого не знал, не мог понять, почему они поднялись на ринг в таком виде. Почему они собираются драться голыми руками? Между ними какая-то ссора? Это точно обычный спарринг? В глазах каждого из них читалась жажда крови. Всем, кто находился в спортзале, казалось, что им вот-вот предстоит увидеть самый захватывающий бой в мире. Люди с предвкушением ожидали предстоящего сражения, однако их ждало разочарование. Движения двух соперников были великолепными. Они держали руки перед собой, словно проверяя друг друга, и тут же отступали, когда атака одного из них оказывалась эффективной. Это был поистине странный бой, где человек со стороны не мог даже предположить, кто и кому нанес урон. «Почему наш босс не прибьёт его?» – пробормотал один из сотрудников. Бэк Хан-Хо использовал ужасающее джиу-джитсу, приёмы которого разрушали суставы, используя силу самого противника. Однако всякий раз, когда Бэк Хан-Хо пытался схватить Яна за одежду, рука Яна взмывала вверх, и Бэк Хан-Хо вынужден был быстро отступать. Сотрудники не могли даже представить себе нечто подобное. Это был обмен экстремальными и вполне реальными приёмами, которые на практике могли переломать противнику все кости. Подобные движения кардинально отличались от тех, которые применялись в смешанных единоборствах. Ян и Бэк Хан-Хо обменялись ещё несколькими ударами. Если бы это была настоящая битва, то каждый из них был бы уже тяжело травмирован. Ян рассмеялся. У него был бы уже выколот глаз и трижды переломаны пальцы. Также он получил бы несколько ударов в адамово яблоко и солнечное сплетение. С другой стороны, у Бэк Хан-Хо было бы разорвано ухо и сломана пара ребер. Это было не точно, но, скорее всего, именно так и было бы. Если бы не подобный условный метод, Ян уже был бы повержен Бэк Хан-Хо, его суставы были бы повреждены, и он упал бы на пол ринга. Ян шагнул вперёд, приблизился и Бэк Хан-Хо, и они вновь повторили свои необычные движения, после чего в одно и то же время разошлись. В этой короткой схватке Ян явно проиграл. «Соберись!» — с улыбкой сказал Бэк Хан-Хо. Ян покачал головой. Это был ещё не конец. В этот момент Ян сделал движение, словно что-то бросает. «Лови!» Ян что-то вышвырнул, а Бэк Хан-Хо тут же наклонился, а затем носок его левой ноги остановился перед челюстью Бэк Хан-Хо. Дуновение ветра заставило волосы его учителя откинуться назад. «Что ты бросил?» Они оба знали, что в бою возможна любая ситуация. Если бы Яну было что бросить, то Бэк Хан-Хо это должен был зафиксировать заранее. Однако Яну нечего было бросать, у него были лишь наручные часы, но для броска ему пришлось бы снять их. «Это моё сердце выразило своё уважение учителю», — усмехнулся Ян. Ян просто блефовал. На лбу Бэк Хан-Хо выступила жилка, и он тут же схватил ногу Яна. «Ай, сдаюсь, сдаюсь! Парень решил научиться кое-чему плохому! Подождите, подождите! Мои связки!» Наиболее опасными считались приёмы, связанные с нижними суставами. Даже во время тренировок у людей часто ломались ноги, Ян отчаянно захлопал по плечу своего учителя. «Маленький мерзавец!» Бэн Хан-Хо выпустил Яна и стукнул его по голове. Таким образом, спарринг между ними был закончен. Всеобщее решение свелось к тому, что преимущество осталось за Хан-Хо. «Тебе ещё предстоит пройти долгий путь!» «Ой, ты ещё даже не сравнялся с моей тенью!» Когда они покинули ринг, один из сотрудников спросил Бэк Хан-Хо. «Господин управляющий, что это было сейчас?» Бэк Хан-Хо и Ян посмотрели друг на друга и пожали плечами. «Ничего особенного, не волнуйся, это нечто вроде игры между нами». «А кто это с вами? Вы знаете его?» «Это мой ученик». «Ученик?» Люди пребывали в замешательстве. До сих пор Бэк Хан-Хо никогда не упоминал о том, что у него есть ученик. Они могли бы подумать, что это шутка, но Бэк Хан-Хо вовсе не был похож на человека, который любил шутить. «Раньше он был весьма милым молодым человеком, а теперь стал дерзким сорванцом». Ян решил промолчать. Но тут один из сотрудников гимнастического зала сжал кулак. В прошлом он изучал боевые искусства, и теперь это стало его хобби. У него было огромное тело, в связи с чем ему часто предлагали высокооплачиваемую работу фитнес-тренера. Единственным человеком, которым он искренне восхищался, был Бэк Хан Хо. Спустя некоторое время у него выработалось железное правило «Ни в коем случае не идти против Бэк Хан Хо». Возраст, вес и техника были полной противоположностью всему, что он когда-либо знал. Никто не поверил бы, что этот огромный мужчина не сможет одолеть средневозрастного Бэк Хан Хо. Но если так, то что насчет его ученика? «Господин управляющий!» «Что? Если ваш ученик настолько хорош, могу ли я поспринговаться с ним? Я хочу проверить свои навыки!» Бэк Хан Хо снова посмотрел на Яна. «Да уж». Затем он рассмеялся и спросил его. «Что скажешь, учитель?» «Правила стандартные, поэтому используй обычные удары». «Нет, подождите», — запаниковал Ян. Однако огромный тренер тут же подхватил слова Хан Хо. «Да, сделай мне одолжение!» После чего он надел экипировку и забрался на ринг. Глядя на размеры своего противника, Ян покачал головой. Нелегко было преодолеть разницу в весе, когда дело доходило до спортивного спарринга. Кроме того, его оппонент был не обычным человеком, а бойцом с правильно поставленными ударами. Кажется, ему следовало бы выступать в категории тяжеловесов. Ян сделал шаг назад. Один из сотрудников помог ему надеть головной убор и перчатки. Закончив подготовку, Ян забрался в ринг и посмотрел на свои перчатки. Ему было непривычно драться в них. Если он допустит ошибку, то может получить травму. «Я понимаю, что мы в разных весовых категориях, так что буду сдержан. Не волнуйся!» – произнес его соперник. Ян закусил губу. Внутри Ян был совершенно не таким, каким казался снаружи. Он знал, что хорошо обучен и гордился этим, но вот его противник сказал, что будет сдержан по отношению к нему. «Сдержан. Спасибо», – произнес Ян. При этом его голос прозвучал куда более сухо, чем обычно. Бэк Хан Хо увидел, что это произошло, и тут же обратился к стоящему рядом сотруднику. «Эй, Чельвон! Да, господин управляющий? Принеси полотенце, намоченное холодной водой!» «Да!» Мужчина был в замешательстве. «Мокрое полотенце?» Однако Бэк Хан Хо больше ничего не пояснил. После того, как он принес мокрое полотенце, то понял смысл этих слов. Ученик его босса, у которого было достаточно худощавое телосложение, и избивал своего оппонента, который был как минимум в тяжелой весовой категории. Все произошло слишком быстро. Ученик уклонился от кулака своего соперника и нанес контрудар в таком стиле, который было попросту невозможно описать словами. Тот выстоял, но затем молодой человек оттолкнул его в угол и нанес двойной удар в лицо и живот. Его движения были чистыми и ясными, он заметил брешь в обороне своего противника и воспользовался ею. В этот момент противник присел и попробовал нанести апперкот, но Ян тут же отступил, при этом нанес еще два удара в подбородок своего оппонента. Мужчина потерял сознание, на все это ушло меньше одного раунда. Бэк Хан Хо кивнул, сотрудник, бегавший за полотенцем, осознал смысл этого жеста и забрался на ринг, чтобы привести в чувство тренера. «Ха!» Бэк Хан Хо посмотрел на Яна, снимавшего экипировку. Он увидел что-то, причем не только во время этого спарринга. «Слишком быстро!» Бэк Хан Хо почувствовал это еще во время бесконтактного боя. Ян стал быстрей. В самом конце поединка, когда Ян сделал бросок и сразу же ударил ногой, Бэк Хан Хо ожидал его удара. Он еще тогда собирался перехватить его ногу и использовать болевой прием, но он попросту не успел среагировать. Его сердце вздрогнуло, когда он увидел перед собой носок Яна, он уже очень давно не чувствовал подобного. То же самое касалось и этого спорринга. Независимо от того, насколько быстрым был Ян, разница в весе была очевидна. Поэтому он ожидал, что Яну придется непросто. Однако, вне зависимости от того, насколько большим был этот человек, если он не мог догнать своего соперника, это скорее напоминало драку между взрослым и ребенком. При этом взрослым был Ян. «Этот парень!» – пробормотал Бэк Хан Хо.